На кухне у Диккери Дэвида усадили за стол. Здесь Клем устраивал свои кухонные собрания. На стенах ярчайшими красками пылали аллегорические изображения страшного суда, воскресения мертвых, широкой и узкой стези. На этих картинах было множество парящих ангелов, бесполых, светлокудрых, в белоснежных одеяниях. Они трубили в золотые трубы. Ангелов окружало ослепительное сияние, а ниже царил мрак. Там, среди разрушенных коринфских колонн, выли исчадия тьмы, подгоняя толпы грешников, трепетавших на краю бездны. Над камином были развешаны на веревочках сухие травы и морские водоросли. Клем знал все лекарственные растения и во время цветения усердно собирал их под изгородями и среди скал. И сейчас он стоял у огня, заваривая что-то вроде ромашки в фаянсовом чайнике. Заварив, налил полную чашку и поставил ее перед Дэвидом. Затем, не говоря ни слова, вышел из кухни. Дэвид выпил отвар. Горькая, но ароматная. И очень горячая жидкость согрела его, подкрепила и успокоила. Он забыл о драке и почувствовал, что голоден. Тут дверь отворилась, снова вошел скорбящий, и с ним его жена. Она до странности походила на своего мужа, эта маленькая опрятная женщина, всегда в черном, тихая, неторопливая, и с таким же, как у Клема, спокойно сосредоточенным выражением лица. Молча поставила она перед Дэви тарелку с двумя только что испеченными пирожками. Потом из синего эмалированного кувшинчика облила каждый пирожок горячим соусом. «Ешь не сразу, а помаленьку», — сказала она ровным голосом, и, отойдя, стала рядом с мужем. Оба наблюдали за мальчиком, который после минутного колебания принялся за еду. Пирожки были восхитительны, подливка жирная, вкусная. Дэвид съел один пирожок до крошки. Потом, случайно подняв глаза, увидел, что муж и жена все еще смотрят на него с серьезным выражением. Скорбящий торжественно процитировал в полголоса текст священного писания. «Я напитаю вас и детей ваших», и он утешал их и ласково говорил с ними. Дэвид пытался улыбкой выразить благодарность, но от неожиданности ли этой проявленной к нему доброты или от чего другого у него вдруг перехватило горло. Его это злило, но он ничего не мог с собой поделать. Им овладело мучительное волнение при воспоминании о том, что он перенес, что все они перенесли за последние 3 месяца. Ужас всего этого внезапно встал перед ним. Он вспомнил, как они урезывали себя во всем, закладывали вещи. Вспомнил скрытую горечь в отношениях между родителями, раздражительность матери, упорство отца. Ему было только 14 лет. И за весь вчерашний день он съел одну репу, которую взял на ферме Лидля. Мир вокруг был богат и прекрасен, а он, как дикое животное, забрался на поле и украл репу, чтобы утолить голод. Дэвид опустил голову на худенькую руку. В нем росла неожиданная страстная потребность изменить все это. Сделать что-нибудь, что помогло бы людям, заживило их раны. Он должен сделать что-нибудь. И сделает. Слеза покатилась по щеке и капнула в подливку. На стенах ангелы трубили в трубы. Дэвид сконфуженно высморкался. Половина второго. В холме кончают завтракать. Артур сидит за столом, держась очень прямо. Его голые коленки скрыты под белой скатертью, а башмаками он едва достает до пушистого темно-красного ковра. Пока завтракали, Он все время смотрел на отца, не отрывая от него любящих, встревоженных глаз. Атмосфера скрытого напряжения, предчувствие какого-то кризиса пугали, почти парализовали Артура. И, как всегда, в минуты сильного волнения он потерял аппетит. Самый вид еды вызывал у него тошноту. Артур слышал, что сегодня собрание шахтеров, рабочих отца, которым полагалось честно и преданно работать в его копях. Он знал, что все зависит от этого собрания, что на нем решится вопрос, выйдут ли шахтеры на работу или будут продолжать свою ужасную забастовку. Эта мысль вызывала у Артура легкий трепет беспокойства. В глазах его светилась горячая преданность отцу. Волнение Артура объяснялось еще и тем, что он ждал от отца приглашения поехать с ним в Тайнкасл. Он ожидал этого с 10 часов утра, с той минуты, когда услышал, что Бартли приказано запрягать шарабан. Но обычного приглашения не последовало. Отец едет в Тайнкасл, едет к Тоддам, а его, Артура, не берет. С этим было очень трудно примириться. За столом шел спокойный разговор, направляемый отцом Артура. Такого рода мирные беседы велись здесь все время, пока шла забастовка, и всегда на самые нейтральные темы, о предстоящей постановке «Мессии» в Союзе певчих, о том, помогает ли матери новое лекарство, о том, как хорошо растут цветы на бабушкиной могилке, и всегда в спокойном, очень спокойном тоне. Ричард Баррас был вообще человек уравновешенный. Во всем его поведении сказывалась непоколебимая выдержка. Он сидел во главе стола, сурово безмятежный, словно эти 3 месяца забастовки в его шахте «Нептун» были совершеннейшей чепухой. Сидел в своем большом кресле, чопорно выпрямившись. Вот почему Артур тоже старался держаться прямо. И ел сыр, сельдерей из собственных парников и пудинг. Простое меню. Весь завтрак состоял из самых простых блюд. Этого требовал Баррас. Он любил придерживаться известного режима. Тонкие ломтики говядины, холодная ветчина, баранье филе. Все в свое время. Он терпеть не мог пышности и богатой сервировки. Он это запрещал у себя в доме. Ел он как-то рассеянно, сжимая узкие красные губы и грызя крепкими зубами сельдерей. Это был человек среднего роста, но с широкой грудью, могучими плечами, большими руками. В нем чувствовалась большая физическая энергия. У него было румяное скуластое лицо и мускулистая шея, такая короткая, что, казалось, голова вырастала прямо из груди. Седоватые волосы были коротко острижены, глаза с красивым разрезом глядели пронзительно. Это был тип северянина, несколько суровый и тяжеловесный. Человек твердых убеждений и твердой веры, либерал, который строго соблюдал воскресенье. Он ввел у себя в доме общую вечернюю молитву, читал членам семьи вслух Библию, часто доводя Артура до слез, и не боялся признаться, что в юности сочинял гимны. Вообще у Барроса хватило бы смелости признаться в чем угодно. Когда он вот так, как сейчас, сидел за столом, выделяясь на желтом лакированном фоне большого американского органа, который он из любви к музыке Генделя поставил в столовой, истратив на него большие деньги, вся его фигура, казалось, излучала присущую ему внутреннюю цельность. Артур это инстинктивно чувствовал. Он любил отца. Для Артура отец был совершенством, Богом. «Да ну же, Артур, ешь пудинг, милый!» Услышав мягкий упрек тети Кэрри, Артур в замешательстве посмотрел на стоявшую перед ним тарелку. Пудинг из остатков пирога из подгорелых кусков. Он терпеть его не мог, но сделал над собой усилие и принялся есть, в надежде, что отец заметит это и похвалит его. Хильда уже кончила завтракать и смотрела куда-то в пространство. Лицо ее, как всегда, было угрюмо. А Грейс, улыбающаяся, простодушная, казалось, чему-то тайно радовалась про себя. — Вы вернетесь к чаю, Ричард? — почтительно спросила тетя Кэрри. — Да, к 5 часам, — был сдержанный лаконичный ответ. — Хорошо, Ричард. Вы бы спросили у Гарриет, нет ли у нее каких-нибудь поручений. — Сейчас, Ричард. Тетя Кэрри наклонила голову. Она всегда выказывала стремительную готовность повиноваться Ричарду. Голова у нее обычно наклонена была немного на бок, в знак покорности, покорности всем и всему, главным же образом — своей судьбе. Тетушка Кэролайн Уондлес знала свое место. Она никогда ни на что не претендовала, несмотря на то, что происходило из хорошей, нортумберлендской семьи, одной из знатных фамилий графства. Не злоупотребляла она и тем, что была сестрой жены Ричарда. Она присматривала за детьми, занималась с ними каждое утро в классной комнате, сидела у их постели, когда они заболевали, неутомимо ухаживала за Гарриет, готовила всякие вкусные вещи, выращивала цветы, штопала чулки, вязала теплые шарфы, собирала, считала и записывала грязное белье со всего дома. И все это с видом кроткой услужливости. 5 лет тому назад, когда Гарриет слегла, тетя Кэрри приехала к Барресам в их усадьбу Холм, чтобы помогать по хозяйству, как приезжала всегда на роды Гарриет. Эта начинавшая уже полнеть 40-летняя дама с бледным пухлым лицом, с морщиной заботы на лбу, с небрежно заколотыми волосами неопределенного цвета, умела быть полезной. Ей, вероятно, неизмеримое число раз представлялась возможность закрепить за собой известные права в этом доме. Но она никогда не забывала о своей зависимости и усвоила себе некоторые привычки человека, занимающего подчиненное положение. В спальне у себя она прятала чайник и запас печенья. Пока другие беседовали, она неслышно ускользала из комнаты, как будто вдруг решив, что она здесь лишняя. При других она обращалась к слугам с подчеркнутой официальной вежливостью. Наедине же разговаривала с ними приветливо, даже фамильярно, с заискивающей доброжелательностью. «Хотите, Энн, я вам подарю эту блузку?» «Смотрите, дитя мое, она еще совсем мало ношена». Тетя Кэрри имела немного денег в процентных бумагах. Они приносили ей около 100 фунтов годового дохода. Все ее платья были серого цвета, одного и того же оттенка. Она слегка прихрамывала вследствие какого-то несчастного случая в юности, и глухая молва без всяких к тому оснований утверждала, будто в ту же пору ее жизни с ней дурно поступил один господин. Тетя Кэрри всю жизнь принимала каждый вечер горячую ванну. Это было ее любимым удовольствием. Но она всегда ужасно боялась, как бы Ричарду не понадобилась ванная комната, как раз тогда, когда она ею пользовалась. Иногда это мучило ее даже во сне, и после такого ночного кошмара она просыпалась бледная, вся в поту, убежденная, что Ричард видел ее в ванне. Баррас обвел взглядом стол, все кончили завтракать. — Не съешь ли ты бисквит, Артур? — спросил он настойчиво, положив руку на серебряную крышку стеклянной сухарницы. — Нет, папа, спасибо. Артур в волнении проглотил слюну. Ричард налил себе воды и уверенной рукой поднял стакан. Вода, казалось, стала еще прозрачнее, еще холоднее от того, что он подержал стакан в руке. Он медленно выпил ее. Молчание. Но вот, наконец, Ричард поднялся и вышел из комнаты. Артур чуть не заплакал. Отчего? Отчего отец не берет его с собой в Тайн-Касл? Именно сегодня, когда ему так хочется быть с отцом. Почему он не хочет взять его с собой к Тоддам? Отец, видимо, едет к Адаму Тодду, горному инженеру, его старому другу, не в гости, а по делу. Так что же из этого? Он все-таки мог бы взять его с собой. Ему так хотелось поиграть с Гетти. С тяжелым сердцем торчал Артур в передней, которую тетя Кэрри называла вестибюль, рассматривая узор облицовки из черных и белых плиток, глазея на любимые картины отца. Несмотря ни на что, он все еще не терял надежды. Хильда с книгой прошла наверх в свою комнату. Артур не обратил на нее внимания. Они с Хильдой не очень любили друг друга. Она была слишком резка, неразговорчива, нелепо вспыльчива. Казалось, в душе она постоянно борется с чем-то невидимым. Ей шел только 18-й год. 3 месяца назад, перед самым началом забастовки, она остригла волосы. Это еще больше оттолкнуло от нее Артура. Он замечал, что Хильда никому не нравится. Она некрасива, строга, и вид у нее такой, словно она презирает всех и все. Кожа у нее смуглая, и от нее никогда не пахнет духами. Артур все стоял в передней. Из классной сошла вниз Грейс с яблоком в руке. «Пойдем, Артур, покормим боксера», — попросила она. «Пойдем со мной, ну, пожалуйста». Артур смотрел на 11-летнюю Грейс сверху вниз. Она была на год моложе его и на целый фут ниже. Он завидовал ее постоянной веселости. Грейс обладала счастливейшим характером. Это была хорошенькая, милая, но ужасно неряшливая девочка. Гребенка, косо торчавшая в ее мягких светлых волосах, придавала личику комично удивленное выражение. В больших голубых глазах светилось наивное простодушие. Даже Хильда любила Грейс. Артур видел однажды, как она после страшнейшей вспышки гнева принялась вдруг с бурной нежностью тискать Грейс в объятиях. Артур раздумывал, идти или не идти ему с Грейс. Он никак не мог решить. Для него всегда было мучением решать что-нибудь. В конце концов он отрицательно покачал головой. «Ты иди, а я не пойду», — заявил он мрачно. «Я расстроен из-за забастовки». «Неужели, Артур?» — спросила Грейс с удивлением. Он утвердительно кивнул головой. Ему стало еще грустнее при мысли, что он лишает себя удовольствия видеть, как пони будет жевать яблоко. Грейс ушла, а он все стоял, прислушиваясь. Наконец отец сошел вниз с черным кожаным портфелем под мышкой. Не обращая внимания на Артура, он направился прямо к ожидавшему его экипажу, сел и уехал.